4. Первым в квартиру тяжелой походкой вошел Уилл Джентри, грузный мужчина с физиономией цвета сырой говядины, облаченный в темный костюм, черные тупоносые ботинки и черную фетровую шляпу, сдвинутую на затылок со вспотевшего лба. Этот флегматичный и упрямый человек уже в течение нескольких лет руководил детективным бюро Майами в добрых старых традициях своих твердоголовых предшественников. Бросив на ходу «Hello, Майкл!», он прошел мимо Шейна к столу в центре комнаты. Следом за ним появился Питер Пейнтер, недавно назначенный динамичный шеф детективного бюро Майами-Бич, если верить его характеристике в местной прессе. Шейну уже доводилось встречаться с ним. Он был среднего телосложения, на несколько лет моложе Шейна. Его появление на сцене в данный момент вполне соответствовало его стилю. Он был одет в двубортный пиджак модели Palm Beach и панаму кремового цвета, белые спортивные туфли, светло-коричневая рубашка и красный галстук дополняли общую картину. Шейн сдержал усмешку при виде своего фронтового коллеги. У Пейнтера были быстрые черные глаза и худое лицо с подвижным ртом, на котором красовалась тонкая ниточка пижонских усиков. До того, как возглавить детективное бюро Майами-Бич, Пейнтер 3 года проработал рядовым детективом в Нью-Йорке и так и не сумел отрешиться от ухваток столичного денди. Коротко кивнув Шейну, он проследовал вслед за Джентри к центру комнаты. Шейн прикрыл за поздними посетителями дверь и, в свою очередь, подошел к столу. Его поведение оставалось вполне доброжелательным, если бы не настороженный взгляд серых глаз. «Хотите выпить?» — предложил он, доставая из бара 2 чистых бокала и закупоренную бутылку коньяка. Джентри равнодушно кивнул, предварительно бросив испытующий взгляд вокруг себя. «На службе не пью!» — холодно информировал Пейнтер, для большей убедительности слегка стукнув костяшками пальцев по поверхности стола. «Насколько я знаю», — слегка приподняв лохматую бровь, заметил Шейн, «моя квартира находится на территории, не попадающей в зону вашей юрисдикции». Наполнив 2 бокала коньяком и плеснув воды со льдом в чистый стакан, он передал оба сосуда Уиллу Джентри. «Именно по этой причине я и просил Джентри составить мне компанию», — огрызнулся Пейнтер. В ответ Шейн меланхолично кивнул головой и пригубил коньяк. Пододвинув ногой стул поближе к себе, он гостеприимно кивнул в сторону 2 свободных кресел, стоявших напротив. «Надеюсь, это не противоречит вашим принципам, если я приглашу вас присесть». Шейн и Джентри сели. Пейнтер не шелохнулся. «Мне нужна девчонка, Шейн!» — твердо произнес он. «В Майами сколько угодно этого добра!» — равнодушно произнес детектив, пожимая плечами и делая глоток из своего бокала. «Да мне нужна только одна! Филлис Брайтон!» «Ради бога!» — пробормотал Шейн. «Это ваша проблема, но я-то здесь при чем?» «Где она?» — рявкнул Пейнтер, направляя обвиняющий взгляд в сторону детектива. «По-вашему, я прячу ее у себя в кармане?» — добродушно ухмыльнулся Шейн, лениво поглаживая пижаму и обращая невинный взгляд в сторону Пейнтера. Тот собрался резко ответить, но был остановлен предостерегающим жестом шефа полиции. «Хватит, ребята!» — вступил в разговор Уилл Джентри. «Ты что, нарываешься на неприятности, Майкл? Пейнтер думает, что ты имеешь какое-то отношение к исчезновению девчонки». «Значит, она исчезла?» — бесстрастно произнес Шейн. «Не пудри нам мозги, Шейн!» — рявкнул шеф полиции Майами-Бич. «Дело твое, как ты обстряпаешь свои делишки по эту сторону залива. Но на моей стороне у тебя это не пройдет». «В самом деле?» — переспросил Шейн, насмешливо улыбаясь. «Перед Богом ручаюсь, что нет!» — завопил Питер Пейнтер, грозно сверкая черными очками. «Девчонка виновна! Я твердо намерен покончить с этим делом еще сегодня ночью!» «Похвальное намерение!» — одобрил Шейн, закуривая сигарету и с насмешкой взирая на маленького полицейского. «Вы!» — рявкнул Пейнтер, обращая обвинительную длань в сторону детектива. «Помогли ей спрятаться!» Хочешь обыскать мою берлогу? На кой черт мне это надобно? Вы не настолько глупы, чтобы спрятать ее здесь. Меня интересует, где вы ее спрятали. Когда я покинул поместье Брайтонов, она благополучно почивала в своей постели. Чем вы занимались, черт побери, с этого времени? Мирно сидел в своем кресле, пил неплохой коньяк и размышлял о привычках убийц и прочих подобных милых вещах. В таком случае, почему вы смылись с места преступления до моего приезда? Кровожадно потребовал объяснения Пейнтер. «Это ваша вотчина», — напомнил Шейн. «И у меня не было ни малейшего желания путаться у вас под ногами. Ваши ужимки действуют мне на нервы». «Да как вы смеете?» — завопил Пейнтер. «Спокойно, ребята!» Вынужден был снова вмешаться в разговор Джентри. «А ты лучше бы не корчил из себя крутого парня, Майк!» «Хотел бы я знать, кто может мне запретить вести себя так, как мне нравится у себя дома!» — взорвался Шейн. «Этот карманный детектив врывается в мою квартиру, лезет ко мне со своими дурацкими вопросами и абсурдными обвинениями. Да пошел он куда подальше! До его прихода! Я не имел ничего против того, чтобы поделиться с ним тем, что успел раскопать. Теперь ему придется подождать, пока у меня улучшится настроение. Я посажу тебя, как соучастника убийства, сукин ты сын! Если ты не научишься вести себя повежливее!» — прошипел Пейнтер сквозь плотно сжатые зубы. Шейн демонстративно игнорировал его угрозу. «Куда вы гнете?» — обратился он к Джентри. «Допустим, что девушка исчезла. Разве из этого следует, что она убийца? И какое отношение имею я ко всей этой истории? Если у этого парня не хватает мозгов держать под наблюдением подозреваемых, из этого еще не следует, что я должен отдуваться за него». «Послушайте, Шейн!» — произнес Пейнтер, усаживаясь на стул и демонстрируя всем своим поведением, каких усилий стоит ему держать себя в руках. «Вы будете отвечать на мои вопросы, или предпочитаете, чтобы я получил ордер на ваш арест и припроводил туда, где вам поневоле придется разговаривать?» «Считайте, что я выбираю суд», — строптиво возразил детектив. «Дело ваше! В таком случае держите ухо востро, если не хотите нарваться на лишние неприятности!» «Хуже вашего общества мне ничего не грозит!» «Подождите, ребята!» — развел спорщиков Джентри. «Послушайте меня, Пейнтер, не лезьте на рожон. Я работал с Майклом и раньше. Поверьте мне, даже в суде Майами-Бич вам придется долго ждать, чтобы получить ответы на те вопросы, на которые он не захочет отвечать. Зато базара будет более чем достаточно», — добродушно согласился Шейн. «Окей, налейте мне коньяку», — признал свое поражение Пейнтер, сердито поджимая губы. «Когда вы не при исполнении служебных обязанностей», — заметил Шейн, выполняя его просьбу, «вы, оказывается, можете быть совсем неплохим парнем». Пейнтер отпил половину содержимого бокала и поставил его на стол. «Насколько я понимаю, вас нанял доктор Педики?» — спросил он уже спокойно. «Совершенно верно. Поскольку он опасался, что девушка может представлять опасность для своей матери, ему лучше судить. Но вы прибыли слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию». «Опять вы слишком торопитесь», — остановил его Шейн. «Оставьте свои суждения для репортеров». «Так или иначе, девушка уже успела убить свою мать, когда вы добрались до места». «Разве?» — переспросил Шейн, поднося губам свой бокал и насмешливо улыбаясь. «Черт возьми!» — взорвался Пейнтер. «Но она же была мертва! Разве не так?» «Женщина была действительно мертва», — согласился Шейн, спокойно встретив сердитый взгляд полицейского. «По крайней мере, в тот момент, когда доктор Педики ввел нас в комнату миссис Брайтон», — продолжал он, осторожно выбирая слова. «Что и требовалось доказать», — сурово заключил Пейнтер. «Девчонка влипла!» «Возможно», — заметил Шейн и, сделав небольшую паузу, добавил. «А вам известно, что дверь комнаты мисс Брайтон была заперта снаружи?» «Ну, и что с того? Можно предположить меньше дюжины правдоподобных объяснений этого факта». «Еще бы!» — охотно согласился Шейн. «Ребенок мог пришить свою мать, вернуться, запереть дверь и пробраться в свою комнату через замоченную скважину. Единственный пробел в вашей гипотезе как ей удалось воткнуть ключ в замочную скважину после того, как она оказалась у себя в комнате. «Ваши шуточки неуместны, Шейн!» — воскликнул Пейнтер. Уилл Джентри продолжал невозмутимо дегустировать свой коньяк. «Боюсь, что, пользуясь подобными методами, вы никогда не сможете успешно завершить это дело», — резюмировал Шейн. «Бросьте, наконец, цепляться друг к другу!» — взорвался Джентри. «Таким способом вы уж точно никогда не докопаетесь до истины!» «Пожалуй, для пользы дела мне следует открыть еще одну бутылочку», — объявил Шейн. Он вышел на кухню и спустя пару минут вернулся с новой бутылкой мартеля. «Лично мне необходимо сначала достаточно набраться», — добродушно объяснил детектив, открывая бутылку, «прежде чем по-настоящему взяться за дело». «Следовательно, лично вы полагаете, что девушка не причастна к убийству?» — спросил Пейнтер, нервно потирая подбородок. «Когда вы вырастете настолько, что сообразите сбрить ваши дурацкие усы», — проворчал Шейн, «то, может быть, поймете, что в нашем деле на голом теоретизировании далеко не уедешь». «Я явился сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления!» — взвизгнул Питер Пейнтер, вскакивая на ноги. «В самом деле? Тогда какого черта вы вообще явились сюда?» — пробасил Шейн, вздымаясь во весь рост над невзрачной фигурой полицейского. «Чтобы дать вам шанс снять с себя подозрения!» — рявкнул Пейнтер. Шейн наполнил два бокала и сделал приглашающий жест своему оппоненту. «Ох, черт возьми! Опять забыл, что вы при исполнении!» — вздохнул он, когда тот с негодованием отказался. «Вам удалось найти орудие убийства?» — спросил Шейн равнодушно. Пейнтер бросил через плечо недовольный взгляд в сторону детектива. «У меня есть подозрение, что вы больше, чем кто-либо знаете, где находится это оружие!» «Вы льстите мне!» — осклабился Шейн. «Черт возьми! Неужели вам до сих пор неизвестно, что я ни на минуту не оставался в одиночестве в доме Брайтонов?» «Я знаю вашу репутацию, Шейн!» — объявил Пейнтер, поворачиваясь к детективу. «Держитесь подальше от моего района, иначе твердо обещаю вам, что брошу вас за решетку и сделаю все от меня зависящее, чтобы вы застряли там подольше!» «Но пока вы еще на моей территории!» — грозно объявил Шейн, вскакивая на ноги. Сжав кулаки, он гневно взглянул на Пейнтера и медленно направился вокруг стола в его сторону. «Только не это, Майкл!» — воскликнул Уилл Джентри, грузно поднимаясь со своего кресла и становясь между противниками. Выбросив вперед руку, он толкнул рыжеголового детектива в сторону его кресла. «С вами же мы поговорим позднее, у меня в кабинете!» — объявил он, обращаясь к Пейнтеру. «А теперь выметайтесь отсюда, бога ради!» «Чертов недомерок!» — прорычал Шейн. «Я сверну тебе шею!» Оттолкнув Джентри, он, тяжело дыша, двинулся в сторону полицейского. Пейнтер успел увернуться и захлопнул дверь перед носом разгневанного детектива. «Ты перебарщиваешь, Майкл!» — кисло заметил Джентри, когда Шейн вернулся на свое место. «С чего ты взял?» Детектив плеснул себе в бокал немного коньяку, поднялся с сосуд, затем неуверенно потряс головой и вылил содержимое бокала обратно в бутылку, пролив несколько капель на стол. «Маленький рост, еще ни о чем не говорит, Майкл. Он ловкий малый. Из этого еще не следует, что ему позволено обращаться со мной таким образом, не рискуя при этом нарваться на оплеуху». Шейн плюхнулся в кресло, которое незадолго перед этим занимал Пейнтер, и закурил сигарету. «Я предупреждал его, чтобы он держал себя в руках», — проворчал Уилл Джентри. «Прости меня, Господи, но тебе бы следовало знать, что это за птица. Большой город накладывает на людей свой отпечаток». «В данный момент он уже не просто парень из большого города», — возразил Шейн. «Он шеф детективного бюро Майами-Бич». Джентри скривил физиономию, но не возразил ни слова. «Какого черта он притащился сюда?» — продолжал Шейн. «Откуда мне знать, куда подалась эта ловкая девица? Она же не могла провалиться сквозь землю, Майкл!» — примирительно напомнил Джентри, потягивая коньяк. «Черт побери! Кто спорит? Это ее дело, не мое!» «В самом деле, Майкл!» — лениво поинтересовался Джентри, испытующий, глядя на своего приятеля. «Прежде всего, это дело Пейнтера, Уилл», — возразил Шейн, широко улыбаясь. «Вот пусть он и ищет свою красотку». «Знаю. Лично я просто хотел немного облегчить твою ношу, Майкл». «Повторяю, Пейнтер ловкий малый и не успокоится, пока не добьется своего». «Спасибо, Уилл», — коротко сказал Шейн. «Я постараюсь сам позаботиться о себе». «Окей». Джентри осушил свой бокал и развел руками. «Во всяком случае, я не собираюсь осложнять тебе жизнь». «Конечно нет», — бесстрастно согласился Шейн. «Я знаю, ты крутой малый, Майкл», — задумчиво произнес Джентри. «Но на твоем месте я бы поостерегся загонять Пейнтера в угол». «Да брось ты!» Шейн пододвинул бутылку в направлении приятеля. Быстрая грустная улыбка на мгновение осветила лицо детектива. «Выпей и забудь обо всем». «Спасибо, мне, пожалуй, хватит». Джентри отрицательно покачал головой. «Да и Пейнтер ждет меня». «Что тебя связывает с этим типом?» — резко спросил Майкл. «Ну, он не так давно в наших краях, Майкл. Пару месяцев, не больше. Конечно, я знаю его не очень хорошо, но, на мой взгляд, с ним можно иметь дело. Горячая голова, немного задира, излишне доверяет своей интуиции. Это еще не смертные грехи, Майкл. Посоветую ему поменьше доверять своей интуиции, когда дело касается меня». Шейн раздраженно швырнул окурок сигареты в пепельницу. Джентри встал. «Ты сам знаешь, что тебе делать, Майкл», — сказал он. «Но не забудь, что я предупредил тебя. Для Пейнтера это дело принципа. Или он сходу решает дело Брайтонов, или же...» «Господи боже мой!» — простонал Шейн, в свою очередь поднимаясь со стула. «Послушать вас, так это я перерезал горло, миссис Брайтон. Но при чем здесь я?» «Меня-то там не было», — напомнил ему Джентри. «Мое участие в этом деле ограничивается тем, что я пришел к тебе с Пейнтером, когда тот выразил желание отправиться сюда». «Пэддики, я должен был рассказать ему обо всем», — огрызнулся Шейн. «Моя миссия закончилась, когда мы вошли в спальню и нашли старую леди мертвой. С чего ему пришло в голову, что я могу быть причастен к исчезновению девушки?» «Пока Пейнтер бродит по кругу, но ему надо с чего-то начинать», — примирительно заметил Джентри, двигаясь в сторону двери. «Понятно», — усмехнулся Шейн. «Ох уж эти мне детективы-любители. Сталкиваются с серьезным делом и полагают, что могут разрешить его, полагаясь лишь на свою интуицию. Можешь передать своему придурку», — продолжил он, распахивая перед Джентри дверь, «что если я захочу спрятать от него девчонку, я проделаю это хотя бы для того, чтобы утереть ему его длинный нос». «Я думаю, что он и сам уже догадался об этом», — спокойно отозвался Джентри. Он ненадолго задержался в коридоре, задумчиво теребя в руках шляпу. «Ну что ж, доброй ночи, Майкл!» Шейн, в свою очередь, пожелал приятелю доброй ночи и, стоя на пороге, наблюдал, как шеф полиции Майами медленно перешел холл в направлении лифта. Вернувшись в комнату, он несколько мгновений оставался у двери, настороженно прислушиваясь. Он подошел к двери спальни и осторожно приоткрыл ее. Только теперь слабый звук размеренного дыхания спящей девушки долетел до него. Шейн вошел внутрь и остановился у постели. При тусклом свете ночника он мог разглядеть Филлис, лежащую на левом боку, повернув голову к стене. Ее левая рука обхватывала подушку, на которой покоилась ее щека. Ему показалось, что она спала. На всякий случай он негромко позвал ее. Она не шелохнулась. Приспущенное одеяло позволяло видеть обнаженное плечо. «Все в порядке. Они ушли», — прошептал детектив, наклоняясь ниже. Она по-прежнему никак не реагировала на его слова. Шейн выпрямился и недоуменно покачал головой. «Что за черт?» — негромко проворчал он, направляясь к двери. На пороге он остановился и еще пару минут наблюдал за спящей девушкой. Если она не спала, а только притворялась спящей, ей это явно удалось. «Что за черт?» — повторил он, плотно прикрывая за собой дверь. Вернувшись к столу, он выдвинул ящик и бросил угрюмый взгляд на кухонный нож, завернутый в легкий пеньюар. Шейн опустил руку в карман пижамы и извлек из него автоматический пистолет 25-го калибра. Опустив оружие в ящик на уже находившиеся там предметы, он осторожно закрыл его. Затем он отнес на кухню пустую бутылку и грязные бокалы из-под коньяка. Раскрыл окно. Ночь обещала быть душной, и следовало позаботиться хотя бы о минимуме комфорта. После этого он направился к ванне и открыл второе окно, оставляя дверь открытой для лучшей вентиляции. Вернувшись в гостиную, он прилег на софу. Несмотря на свою профессию, Майкл Шейн любил домашний уют. Годы, проведенные в скитаниях по отелям, научили его ценить собственное представление о комфорте. Пододвинув к софе стул, он положил на него пепельницу, спички и пачку сигарет и выключил свет. Лежа под простыней и с удовольствием затягиваясь свежей сигаретой, он продолжал думать о девушке, спавшей сейчас в его комнате.